есть красивая актриса, есть красивый актер, ха». Ван Ян, смеясь, бросил взгляд на Миллера, тот тут же улыбнулся. Ван Ян продолжал: «И еще, от каждой серии вы будете раскрывать рты и кричать «Вау!», а под конец серии удивленно восклицать «А во!», после чего будете думать, что же произойдет дальше. Господи, и это мы узнаем только на следующей неделе? Боже, ну почему нет пульта, которым можно было бы перемотать жизнь до следующего понедельника? Вот было бы классно! Ха-ха!» Рассмеялась от его слов Надя и, записывая в блокноте слова «пульт», «перемотать на неделю вперед», опять спросила: «Почему выбор пал на Уэнтуэрта?» С этими словами она взглянула на Миллера. Он ей показался действительно привлекательным. Хотя Голливуд всегда был полон красавчиков, все же такие высокие, стройно сложенные красавчики с таким завораживающим, одухотворенным взглядом являлись редкостью. Наде даже немного не верилось, что Уэнтуэрт Миллер только сейчас получил главную роль в сериале. «Как-то я выгуливал пса в парке и натолкнулся на Уэнтуэрта. Он тогда вроде целую сотню собак выгуливал». Ван Ян насупился, сделав напряженное лицо, и притворился, будто его тянут вперед. На лице Миллера тут же показалась слегка смущенная улыбка. Он произнес: «Всего лишь 8 собак». Ван Ян развел руками и со смехом промолвил. А потом он сказал: «Я актер». «Отлично», подумал я, «он идеальный кандидат на главную роль в «Победе». Я пригласил его на кастинг. Дальше случилось то, что уже всем известно. Я очень благодарен Яну». Взгляд Миллера преисполнился признательности. Ван Ян покачал головой и серьезно произнес: «Вообще-то Уэнтуэрт очень усердный и талантливый, ему лишь требовалось побороть неуверенность и волнение на кастинге, чтобы полностью раскрыться, поэтому я тут ни при чем». Миллер по-прежнему благодарил: «Ты приободрял меня, спасибо». Надя кивнула и, делая записи, призадумалась. В плане мужчин-актеров волшебный юноша уже раскопал немало красавчиков. Не принимая во внимание Зака Галифианакиса и ему подобных, Брэдли Купер из «Похмелья», представленные командой МТ-21 Даниэль Ву и Джей Баруши сразу бросались в глаза, а впервые покорившие большие экраны, следуя за волшебным юношей, Закари Левай, Том Уэллинг и Майкл Питт, так тем более являлись тремя ослепительными новыми звездами. Надя знала, что Том Уэллинг снимается в супергеройском блокбастере «Возвращение Супермена», Закари Левай как раз снялся в комедии и, по слухам, готовится присоединиться к актерскому составу «Похмелья 2», а Майкл Питт играет в независимом кино. Неожиданно в голове Нади промелькнуло одно непопулярное имя – Джошуа Альба. Она не знала, чем сейчас занимается этот человек. Разумеется, был еще сам волшебный юноша, чьи камео все больше и больше приятно удивляли. Ян, с задумчивой улыбкой спрашивала Надя: «Думаешь, Уэнтуэрт сможет пробиться на большие экраны? Не планируешь пригласить его сняться в твоем кино?» «Да, конечно». Без колебаний кивнул головой Ван Ян и похлопал Миллера по плечу. «Я говорил ему, что у него огромный потенциал и что он необычайно одарен, а еще он такой красавец. Как выпадет случай, мы посотрудничаем». Хотя было понятно, что это учтивые слова, Миллер все равно радостно заулыбался. После того, как было задано несколько вопросов относительно «Побега», Надя улыбнулась и начала расспрашивать на немного отвлеченные темы. «Ян, как сериалы повлияли на твое взросление? Какую роль они сыграли? Какое место занимают в твоей жизни?» «О, они оказали громадное влияние. Я в 2 года начал смотреть сериалы. Сперва это был «Рыцарь дорог». Ван Ян поднял глаза кверху. Воспоминания уже были настолько мутные, что было непонятно, то ли он их вообразил, то ли они настоящие. Он с улыбкой сказал: «Посмотрел несколько серий, потом мама где-то нашла книгу по воспитанию детей и сказала, что такому маленькому ребенку нельзя смотреть телевизор, это вредно для здоровья. Меня изгнали из мира сериалов». Ван Ян уныло развел руками. Он не знал, можно ли его будущему ребенку смотреть телевизор в столь раннем возрасте, но досконально изучавшая книги по детскому воспитанию Джессика определенно знала. Надо бы спросить ее об этом по возвращении домой. Задумавшись над этим, он продолжил с улыбкой говорить: «Когда мне стукнуло 4, я опять мог смотреть. В тот год все еще транслировался «Рыцарь дорог», шел 3-й сезон. Я досмотрел сериал до конца, включая финальный, 4-й сезон, и впоследствии еще посмотрел ранее пропущенные серии. Я видел не только «Рыцаря дорог», но, говоря о сериалах, именно этот сериал повлиял на меня больше всего. Перед его глазами расплывчато появилось величественное изображение Майкла Найта. Глядя на журналистку, Ван Ян возбужденно произнес: «По правде сказать, я обожаю эту тему с благородством, когда рыцарь верхом на своем скакуне свободно странствует по преступному и опасному миру и, весь такой крутой, классный, наказывает мерзавцев. Я в детстве всегда пытался придумать свою такую историю». Он замолк и больше ничего не говорил, лишь улыбался. Впоследствии, перейдя в среднюю школу, он написал сценарий «Рейнджера», историю о современном супергерое, который наказывает негодяев. 5 лет назад этот сценарий был подарен Джессике на ее 17-краткое день рождения. «Это будет твой будущий проект?» – с заинтересованным видом спросила Надя. «Фильм или сериал?» «Да, проект», – подтвердил Ван Ян, «но этот проект все-таки придется отложить на будущее». Время быстро летело, а молодость по-прежнему оставалась. Сейчас он не испытывал горячей страсти к Рейнджеру и не имел детального представления, что должно получиться. Указав на блокнот журналистки, он с улыбкой сказал: «Не записывайте это, иначе читатели не на те вещи обратят внимание в интервью. Почему бы вам лучше не прорекламировать Светлячка? Ладно, пусть будет побег, ха-ха». Надя с досадой выполнила его просьбу, вычеркнув последний вопрос и ответ на него, после чего сказала: «Так, значит, тебе тоже нравятся сериалы?» Ван Ян пожал плечами, выражение его лица будто говорило: «Разве это не очевидно?» Он со смехом вымолвил: «И фильмы, и сериалы являются способом рассказать историю, а режиссеру нравится рассказывать истории». Надя следом спросила: «Кроме побега, мы в будущем еще увидим сериалы твоего производства, и когда?» «Конечно», — кивнул Ван Ян, — «жизнь так длинна, как может быть только один побег?» Он поразмыслил и ответил: «Решусь заявить, что в будущем я еще создам какой-нибудь сериал. Если в последующие несколько лет появится возможность, я попробую создать ситком про веселую жизнь нескольких человек. Знаете, мне нравятся друзья, в этом году выходит последний сезон, жаль с ними прощаться». А во, глаза Нади тут же заблестели. Ей, как рядовому зрителю сериалов, уже не терпелось увидеть новую работу. Весельчак – один из образов волшебного юноши на публике. Если он появится в собственном сериале, то вполне сможет довести зрителей до смеха. Когда-то канал НБЦ хотел адаптировать Джуна под ситком, но он им отказал. Зато подражательные кинодрамы и ситкомы имели высокие рейтинги. Что будет, если он займется производством ситкома? Надя делала заметки, говоря: «Эта новость приведет сериаломанов в восторг». Ван Ян ответил: «Спасибо». Надя перевела взгляд на Миллера и с улыбкой спросила: «У Энтуарт, Ян скоро женится, а у тебя есть девушка?» «Нет», — покачал головой Миллер и слабо улыбнулся. «Пока нет, все эти годы я был вечно занят работой, не было времени на свидание». Глава 248. Более 10 миллионов. «Ян, ты правда профинансируешь Горбатую гору? Бог ты мой, это так неожиданно. Не могу поверить». В светлой, просторной кофейне посетителей было немного. Сидевший за столиком в укромном углу у окна Джеймс Шеймус сделал глоток кофе в попытке подавить горьким вкусом напитка эмоциональное возбуждение. Этот 44-летний белый мужчина носил круглые очки в черной оправе, редкие волосы на голове уже частично покрылись сединой, крючковатый нос от радости зарделся. И хотя еще в телефонном разговоре была подтверждена вся информация, увидев собственными глазами, как Ван Ян напротив него кивнул, он все равно пришел в необычайное воодушевление. Он так долго искал инвесторов для Горбатой горы. Не считая Фацус Фиатурис, проявивший некоторый интерес, почти все остальные кинокомпании держались от проекта на безопасном расстоянии, однако Фацус Фиатурис согласилась выделить только 3 миллиона. Но что можно снять на 3 миллиона? Требовалось как минимум 10 миллионов. Джеймса уже раздирало желание опустошить собственный кошелек ради съемок. Вот только он был не в том юношеском возрасте, чтобы легко поддаться этой прихоти, поэтому он решил продолжить искать и убеждать компании типа Фацус Фиатурис. И вот теперь повезло, откликнулась Flame Films, притом выделила 15 миллионов. «Да, я профинансирую. Неважно, что там, однополые или традиционные отношения, мир должен заполучить этот фильм». Ван Ян тоже глотнул кофе и продолжил серьезно говорить. «Горбатая гора – замечательная трогательная история, и это возможность найти общий язык между всеми. Гомосексуалы выразят свои внутренние переживания, а гетеросексуалы узнают, как тем тяжело. Фильм обязан попасть на большие экраны». С этими словами он расплылся в улыбке и, видя, что Джеймс одобрительно кивнул, произнес, да и с точки зрения финансовых вложений, этот фильм вполне способен завлечь зрителей в кинотеатры и заполучить награды, так что я в выигрыше. Ха-ха, я не боюсь общественного мнения. Хех, не сомневаюсь, невольно рассмеялся Джеймс, на интеллигентном лице появилось несколько морщин. Он помнил, что Джуна этого молодого человека выдержала давление таких запретных тем, как подростковая беременность и аборт, и превратила их в публично обсуждаемые темы, кроме того, побудила рынок коммерциализировать подростковую беременность. И все это началось с волшебного юноши. Ничего удивительного, что он согласился вложить деньги в «Горбатую гору». «Я тоже уверен, что это будет кассовый фильм с хорошими отзывами», — сказал Джеймс. «Но у меня есть одна настойчивая просьба». Ван Ян поднял указательный палец правой руки и с улыбкой произнес слова, которые обе стороны и так одобрят. «Пусть на пост режиссера поставит Энга Ли». Джеймс тотчас обрадовался. «Конечно, разумеется, Энг. Кто, кроме него, подойдет лучше?» «Ага», — кивнул Ван Ян. «На самом деле Джеймс мог бы назвать Энга Ли своей второй половинкой. Двое людей на протяжении многих лет сотрудничали вместе, имели глубокую духовную связь. Если бы они были гомосексуальной ориентацией, то непременно уже бы публично сошлись друг с другом. Начиная с полнометражного дебюта Энга Ли «Толкающие руки» и заканчивая его последующими картинами «Свадебный банкет», «Ешь, пей», «Мужчина», «Женщина», «Разум и чувства», «Ледяной ветер», «Погоня с дьяволом», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Халк», Джеймс всегда был одним из сценаристов, не считая «Разум и чувства». В то же время он являлся одним из продюсеров во всех 8 фильмах Энга Ли. Известные продюсеры обычно имеют собственные независимые продюсерские компании, которые за счет небольших инвестиций извлекают в дальнейшем прибыль. Джеймс тоже владел независимой компанией под названием God Machine Productions, которая в общей сложности участвовала в производстве 32 фильмов, из них 8 снял Энга Ли. Поэтому если в «Горбатую гору» вложат деньги какие-нибудь крупные студии и независимые кинокомпании, Энг Ли с 99% вероятностью будет приглашен в режиссерское кресло. Но еще оставался 1%, и Ван Ян должен был получить гарантии. Кто знает, может, Джеймс Шеймус вдруг сойдет с ума или поссорится с Энгом Ли. А если, например, он, как и предыдущие несколько продюсеров, сдастся во время поиска инвесторов и передаст сценарий «Горбатой горы» кому-то другому. Тем более, финансируя производство такого классического фильма, Ван Ян действительно останется в выигрыше. До сих пор пребываю в шоке. Джеймс облегченно выдохнул. Еще недавно он и впрямь опасался, что этот молодой человек внезапно спятит и перед самым производством фильма заявит, что не хочет видеть Энга Ли на посту режиссера. В этом случае ему пришлось бы всерьез задуматься, стоит ли принимать деньги от Flame Films, разве что волшебный юноша захочет лично поставить картину. Сейчас же Ван Ян открыто указал, что хочет видеть в режиссерском кресле Энга Ли. Какой же молодец этот молодой человек. Джеймс показал большой палец, похвалив, финансировать «Горбатую гору» да еще доверять Энгу, такой храбрости и такой проницательности почти ни у кого нет. Волшебный юноша, вынужден сказать, ты потрясающий. Спасибо, хотя, Джеймс, тебе, наверное, не стоит слишком нахваливать себя, пошутив, пожал плечами Ван Ян. Джеймс моментально захохотал, Ван Ян добавил, но Flame Films повезло заполучить «Горбатую гору», давайте снимем хороший фильм. Джеймс кивнул, сделал глоток кофе и сказал, повествование в сценарии суровое и откровенное, мне кажется, такой стиль не для больших экранов, а вот если сделать, как в «Джуна», запрятать суровость под утонченностью и нежностью, зрителям понравится, улыбнулся он, но уверен, Энг отлично справится. С Халком вышло неловко, все-таки первоначально это я уговорил его снять фильм. Пустяки, мне, по правде говоря, Халк показался интересным, серьезно ответил Ван Ян, глядя на самоироничную ухмылку Джеймса. Вторая половина фильма получилась то, что надо. Если бы не предшествующая ей история, эффект был бы совсем другой, он развел руками. Но сейчас видно, что драйвовые, впечатляющие моменты в сюжете выстроены в не очень удачной последовательности. Все-таки поклонники супергероики и поклонники гордости и предубеждения – это совершенно разные категории людей. Халк как раз слишком нестандартный, а массовому зрителю не хватает терпения. Джеймс кивнул, грустно вздохнув. Он уже давно размышлял о причинах провала Халка, поэтому сказал: «Теперь видно, что это действительно так». В построении сюжета была допущена ошибка. Если бы в начале фильма показали битву или какую-нибудь эмоциональную, возбуждающую сцену, стало бы намного лучше. Ага, взрывное начало – это неплохо. Только как потом удержать эмоциональное возбуждение, при этом не утомить зрителей и не привести их в раздражение? В общем, возникли бы новые проблемы. Ван Ян мгновенно погрузился в глубокие размышления, но задумался не над Халком, а над Светлячком. По его текущему киносценарию фильм начинался со сражения в долине Серенити, в которой участвует Мел. Это одна из оборонительных операций, перед тем как независимые сдадутся и проиграют в войне. Так состоится знакомство зрителя с предысторией. Кадров с этим сражением будет немного. Далее, спустя много лет, корабль Серенити совершает грабеж. В ходе боевых действий происходит знакомство с Мылом и членами его экипажа. По мере развития сюжета они также случайно крадут контейнер, в котором хранится Ривер. Сражение в долине Серенити и грабеж подразумевают масштабные сцены и много экшна. Если сделать картинку плавной, с шикарными спецэффектами, и добавить крутости, зрители непременно с самого начала возбудятся и быстро погрузятся в этот вымышленный мир. Вот только если дальше будут какие-то скучные, тягомотные моменты, это может привести зрителей в сильное раздражение. Как после эпичного начала в дальнейшем наращивать эпичность и как это делать оригинальным способом, вот какие стояли перед Ван Яном насущные вопросы. У него уже имелись конкретные идеи на этот счет. Светлячок ни за что не будет скучным. Смешные, интересные реплики, множество сражений со взрывами и красивые кадры должны очаровать зрителя. Но получится ли это сделать, каким будет конечный результат, потребуется время, чтобы это узнать. Глотнув горьковатый кофе, Ван Ян мыслями вернулся к старой теме и произнес: «Горбатую гору пускай полностью доверит Энгу, главное, чтобы соблюдалась политкорректность». Джеймс, улыбаясь, кивнул: «Ох уж эта хитрая политкорректность. Я всегда считал, что Джуна следовало выдвинуть на Оскар в номинации «Лучший фильм».» Ван Ян слабо улыбнулся. «Политкорректность нужна лишь для того, чтобы позволить большему числу людей легче принять фильм. Менять мир надо по чуть-чуть. Если снять некорректно и никто это не захочет смотреть, тогда в этом нет никакого смысла». «Полностью согласен. При мысли о том, что совсем скоро удастся приступить к производству «Горбатой горы», Джеймс все сильнее возбуждался. Он не выдержал и с улыбкой вымолвил: «Больше не могу, я сейчас же должен сообщить Ингу эту замечательную новость». Ван Ян, посмеиваясь, приподнял кофейную чашку. «Как пожелаешь». Джеймс достал из кармана мобильник, набрал номер и вскоре радостно сказал: «Энг, у меня для тебя хорошая новость. Ян, волшебный юноша, профинансирует «Горбатую гору». Мы надеемся, ты будешь режиссером». Энкли в данный момент находился у себя дома в Нью-Йорке и на заднем дворе кормил кукурузой своих домашних куриц. После жестокого провала Халка он почти ушел в отставку, не был связан никакими рабочими обязательствами и время от времени выслушивал критику и насмешки в свой адрес. Посреди громкого кудахтания он услышал, как зазвонил мобильник, которым уже редко пользовался, после чего выслушал эмоциональные слова Джеймса Шеймуса и тихо произнес: «О, я поработаю режиссером». Он уже давно слышал от Джеймса об этом проекте, читал оригинальный рассказ «Горбатая гора» и знал, о чем данная история, но не ожидал, что Ван Ян протянет руку помощи. С волшебным юношей он уже давно был знаком, между ними всегда были товарищеские, как у джентльменов, отношения, не то чтобы они близко дружили, тем не менее неплохо поддерживали связь. В прошлый раз они связывались, когда он отправил волшебному юноше поздравительное сообщение по поводу успешного предложения руки и сердца. Тогда еще волшебный юноша позвонил ему и сказал утешительные слова по поводу Халка. «Поставить горбатую гору?» Энкли на мгновение призадумался, затем бросил горсть кукурузных зерен и сказал: а что, неплохо». Следом он услышал голос Ван Яна. «Привет, Энк». «Ян», — отозвался Энкли. Ван Ян сквозь жизнерадостный смех произнес: «Скажи честно, ты ведь читал сценарий? У меня есть несколько кандидатов, которых можно пригласить на главные роли. На роль Линниса подошел бы Хит Леджер, Джека пусть сыграет Джейк Джилленхол». Энкли бросил еще горсть кукурузных зерен и под кудахтанье куриц сказал: «О, это было бы неплохо». Хотя Flame Films решила профинансировать «Горбатую гору», а Джеймс Шеймус, Энкли, автор одноименного рассказа Энни Пру и сценаристы Ларри МакМёртри и Дайна Ассена пребывали в радостном ожидании, Тем не менее никто из них пока публично не анонсировал эту новость, все проводилось в тишине, решено было не медлить после 11 сентября. В конце концов сейчас были непростые времена, такие деликатные темы, как фильмы о гомосексуальности, всегда замалчивались. Конечно, это событие невозможно было утаить, да и не было нужды утаивать. После кастинга актеров и начала съемок непременно просочатся новости, это был лишь вопрос времени. Но данному фильму не подходила ранняя громкая реклама. Во-первых, бюджет был очень маленький, во-вторых, незачем было с самого начала искать конфликта с общественным мнением. «Горбатая гора» пойдет по пути тихих съемок, участия в различных кинофестивалях и завоевания там репутации. А доказав себя, фильм неторопливо раскрутится и выйдет в прокат. Но развлекательные СМИ не замолкали ни на минуту. Новости об обручении Ван Яна и Джессики в конце сентября и об их свадьбе в январе следующего года уже повсюду распространилась. Пара ничего не скрывала и чуть ли не каждому встречному говорила, что на свадебный банкет приглашено несколько сотен гостей, вдобавок требуется подготовить много вещей для свадьбы. После того, как молва разлетелась, естественно, ничего удивительного не было в том, что эти сведения оказались в газетах. Но СМИ и общественность были крайне поражены новостям. Так скоро. А как же противоречия и препятствия, о которых ранее заявляла желтая пресса? Неужели они уже подписали брачный договор? Фанаты, не желавшие видеть брак пары, огорчились. Те же фанаты, что жаждали это увидеть, радовались и поздравляли. Похоже, этих двух друживших с детства возлюбленных не разлучит даже ураган. В Беверли-Хиллз в роскошном вип-зале магазина Мимиса на белом диване сидели Ван Ян с Джессикой и вместе просматривали иллюстрированный каталог, выбирая помолвочное кольцо. А касаемо свадебных колец, они собирались обсудить их дизайн с Мимиса уже после обручения. Затем они пригласят Веру Вонг для проектирования свадебного платья. В каталоге имелись разнообразные кольца. Двое людей записывали кольца, которые им приглядывались, и просили продавца принести их, чтобы посмотреть на них вживую. «Мне нравится вот это». Джессика со счастливой улыбкой на лице пролистнула несколько страниц и с некоторым восхищением показала на изящное серебряное кольцо. Обнимавший ее за плечи Ван Ян взглянул и кивнул, сказав: «Окей, и это посмотрим, что понравится, то и купим». Пара в конечном счете выбрала это серебряное кольцо в качестве помолвочного кольца, попрощалась с находившейся в магазине Мимиса и, весело общаясь, вышла на улицу, где их залил теплый солнечный свет. Между тем рядом уже давно затаились 8 папарацци. Когда они заметили, что пара вышла, длиннофокусные фотоаппараты в их руках тут же засверкали вспышками. Некоторые фоторепортеры с камерами на плечах и микрофонными шестами записывали двоих людей на видео. «Ничего интересного», – пробормотал Ван Ян, слегка покачав головой, и, не обращая внимания на вспышки и камеры, направился прямо к парковочному месту. Зато шедшая рядом Джессика выглядела довольной. Папарацци не испортили ей прекрасное настроение. Она без стеснения подняла левую руку и, ослепительно улыбаясь, продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Мгновенно раздались щелчки затворов фотоаппаратов, резавшие глаз вспышки затопили Джессику. Уникальный случай, уникальнее некуда. Папарацци торопливо щелкали фотоаппаратами, стараясь сделать как можно больше снимков. Мало того, что это было кольцо, которое ей преподнесли во время предложения, а когда она ранее выходила на улицу одна, то не надевала такой большой бриллиант, так еще и когда была одна, то обычно имела каменное лицо и хладнокровный вид, словно собиралась кого-то ударить. Ее редко можно было застать с такой милой улыбкой, лишь в сопровождении волшебного юноши она была столь веселой. Случай был уникальный. «Ян, Джесси, говорят, вы в январе сыграете свадьбу. Это правда?» Воспользовавшись моментом, поспешил спросить белый мужчина средних лет в рыболовной куртке. Несмотря на то, что эту новость уже повсюду опубликовали, сами герои новости до сих пор не дали никаких публичных комментариев. Почему бы не расспросить, пока Джессика в хорошем настроении? Джессика сладостно взглянула на Ван Яна и, продолжая идти, улыбнулась, но ничего не ответила. Другой, с полным телосложением, журналист следом спросил: «Можешь рассказать, как Ян сделал предложение? Поделитесь вашим счастьем». Джессика лишь с улыбкой ответила: «Было невероятно романтично», но больше ничего не произнесла. Белый журналист переключился на другую цель, спросив: «Ян, может, ты расскажешь, как ты растрогал Джессику?» «Приятель, видишь ли, если она захочет рассказать, она расскажет, не захочет, не расскажет. Я не смею своевольничать», — беспомощно скривил рот Ван Ян и, глядя на очаровательную улыбку Джессики, не удержался от смеха. «Я подкаблучник, она тут босс». Джессика сразу игриво прижалась к нему, обвив его руку. Улыбка на лице стала еще более сладкой. Она не отвечала на вопросы папарацци. Вспышки не прекращали ослепительно сверкать. Папарацци неотступно следовали за парой, пока те не сели в хаммер и не уехали. Так как в конце концов Ян сделал предложение, да, что в тот момент происходило. «Сегодня ты обязана рассказать». В простой, по-женски обставленной гостиной негромко работал жидкокристаллический телевизор, висевший на стене. Хозяйка Лора Андерсон, сидя на фиолетовом диване, подпиливала пилкой ногти. Ирен с растертой на лице маской из алоэ сидела, облокотившись о спинку дивана и задрав голову. Джессика тоже легонько пилила ногти и время от времени поглядывала на безымянный палец, где красовалось кольцо с бриллиантом. Через две с лишним недели Джессика и Ван Ян обручатся, времени на встречу с подругами перед обручением почти не осталось. Сейчас три девушки шумно болтали, занимаясь косметическими процедурами и периодически посматривая телевизор. «Чистая романтика», — ухмыльнулась Джессика, взглянула на Ирен, потом на Лору. В присутствии лучших подруг чувство счастья, царившее в ее сердце, будто обострилось. К расспросам посторонних она оставалась безразличной, но с подружками готова была поделиться радостью. Прекратив пилить ногти, она сообщила: «В тот день мы вышли в море позаниматься дайвингом, погрузились в самом обычном районе», — рассказывала она, возбужденно жестикулируя. «Потом он такой притворился, будто мы случайно наткнулись на сундук с сокровищами. Мы вытащили его на яхту, открыли, внутри были лилия, кольцо». Кремовая маска на лице Ирен не закрывала ей обзор. Видя, как опьянена счастьем Джессика, она невольно загорелась белой завистью и сказала: «О, как классно! Джесси, все-таки ты раньше меня выходишь замуж». Лора тихо вздохнула: «И раньше меня, угу, и впрямь классно». При воспоминании той сцены Джессика даже на какой-то момент с упоением забылась, как вдруг воскликнула: «Кстати, внутри еще было ожерелье с сапфиром. Он сказал, что это счастливая версия сердца океана. Вы ведь в курсе, что когда мы впервые увиделись в кинотеатре, шел «Титаник». Она обнажила зубы в улыбке и без стеснения сказала: «Ох, когда я увидела ту свежую лилию, то еще подумала, что этот сундук обладает магической силой сохранять свежесть на сотни лет, ха-ха». Она радостно уставилась на кольцо и довольным голоском промолвила: «Потом Ян взял кольцо и сделал предложение. Он сказал: „Джессика, нет, его признательную речь я не могу вам раскрыть“». Она положила ладони на грудь и закрыла глаза, наслаждаясь счастьем. «Это личное. Наверняка это были какие-нибудь слащавые словечки», — качая головой, хихикнула Лора, занимавшаяся подпиливанием ногтей. «Ян, мастер лить мед в уши, режиссеры это умеют», — подтрунивала Ирен. Джессика тихо прощебетала: «Эти слова он говорил от самого сердца». Она вдруг широко раскрыла глаза и продолжила рассказ. «Самым невероятным было то, что после предложения неожиданно появились дельфины. Должно быть, их привлекли наша яхта и мои с Яном крики. Но уверена, они приплыли поздравить нас. Они пели и танцевали». Ирен и Лора тут же изумились. Заметив, как обомлела Джессика от счастья, Ирен недоуменно спросила: «А во, серьезно, это был флиппер, как романтично». Лора тоже восторгалась: «Вау, если бы какая другая девочка рассказала мне такое, я бы подумала, что она врет. Это так романтично и фантастично. Ага, сама не знаю, флиппер ли это. Смог бы он доплыть из Австралии до Багам?» Джессика покосила голову на бок, приняв задумчивый вид, но внезапно захихикала, сползла с дивана и похлопала обеих подруг по ногам, сказав: «Ура, сейчас умру от счастья». Она подняла левую руку и, смотря на кольцо, от души захохотала, крича: «Я выхожу замуж, я люблю Яна, клево». «Сумасшедшая ты женщина», — нахмурилась Лора, прикрыв уши. «Погляди на себя, погляди, ты же совсем потеряла себя. Нельзя чрезмерно баловать Яна, иначе он ни во что не будет ставить тебя. Мужчины порой те еще подлецы». Ирен согласилась: «Ага, не позволяя ему слишком легко получать желаемое». Джессика продолжала беззаботно смеяться. Слова обеих подруг, наоборот, только заставили чувствовать ее более счастливой. Они с Яном так хорошо ладили, у нее не было никаких таких опасений и мыслей. Поглаживая кольцо, она произнесла: «Знаю я, не дура, я с детства в курсе про эти неприятности, но, находясь перед Яном, я ничего не могу поделать, словно подсела на наркотик, вот такая я, хватит об этом, вы все равно не поймете, я готова ради него на все». Она подтянула к себе диванную подушку и обняла ее. Я вдруг так сильно соскучилась по нему. Лицо Лоры приняло оцепеневшее выражение, уголки рта подергивались. «Если бы я выходила замуж за своего первого парня, то была бы такой же», — Ирен покачала головой. «С меня хватит, Джесси, почему бы тебе не свалить домой, ТСС?» Ни с того ни с сего шикнула Джессика и, уставившись в телевизор перед собой, взяла пульт. «Смотрите, трейлер Яна». Громкость быстро увеличили. По каналу НБЦ под напряженную музыку транслировался трейлер побега. Бах, бах, бах. Миллер в костюме, подняв обеими руками пистолет, нажал на спусковой крючок. В зале банка сразу раздались испуганные крики. Персонал и клиенты пришли в панику и растерялись. Кто-то схватился за голову и припал к полу, кто-то в оцепенении продолжал стоять. Время утекало день за днем. Вскоре наступило 11 сентября. По всему миру и в частности в США проводились различные мероприятия в память о событиях 11 сентября, произошедших 2 года назад. Катарский телеканал Аль-Джазира опубликовал видеоматериалы по Усаме бен Ладену и Аз-Завахири, являвшимся первым и вторым лидерами террористической группировки Аль-Каида, а также звукозапись их разговора, в котором они объявили, что организуют еще более масштабные атаки. Испытывавший головную боль от ухудшавшегося и затягивавшегося восстановления Ирака Джордж Буш заявил, что пока ничего не слышал про звукозапись с голосами Бен Ладена и Аз-Завахири. Жизнь на политической арене не прекращалась. Не прекращался и прокат фильмов в кинотеатрах. Лидером в еженедельном рейтинге североамериканского проката с 29 августа по 4 сентября стала новая картина «Джиперс Криперс 2». На следующей неделе, с 5 по 11 сентября, где суммарный бокс-офис всех фильмов составил всего лишь 86,37 миллиона, она второй раз подряд заняла первое место. Команда МТ-21 на 5-й неделе проката заработала 10,25 миллиона, на 6-й неделе – 5,25 миллиона, ее общие североамериканские сборы составили 189 миллионов, мировые же сборы уже достигли отметки в 356 миллионов. В целом из фильма выжили все соки. Спокойно и без происшествий пережив 11 сентября, Ван Ян хлопотал над подготовкой к «Светлячку» и между тем помогал Джессике организовать предстоящий банкет в честь помолвки. Но еще раньше предстоял новый уикенд, вслед за которым наступит 15 число, понедельник. Осенью на телевизионное поле битвы выйдет еще один полководец НБЦ, «Побег». На форумах, посвященных сериалам, и на разных развлекательных сайтах зрители, естественно, ждали выхода этого сериала и уже вовсю обсуждали его, несмотря на то, что не было еще даже первой трансляции. Фотографии у Интуарта Миллера и Евангелин Лилли со съемок, их снимки с фотосессии тоже повсюду распространялись и широко обсуждались. Темы обсуждения были самые разные, но одна тема заботила почти всех сериаломанов, а также заботила фанатов «Волшебного юноши» и руководство канала НБЦ. Каких рейтингов сумеет добиться «Побег»? «Волшебный юноша» являлся одним из сценаристов, продюсеров и главных создателей сериала. Он впервые бросал вызов малым экранам. Сможет ли он удержать звание «Волшебного»? Рейтинги, вероятно, повлияют на его будущие телепроекты. Сериаломаны считали, что от его настроения будет зависеть, как скоро они смогут увидеть тот несуществующий ситком. Если «Побег» провалится, сможет ли он не сдаться и сразу приступить к производству ситкома, написал такое сообщение Филдс Д. Салли же следом написала: «Это глупое предположение. Если «Побег» провалится, то вопрос не в том, сдастся ли волшебный юноша и осмелится ли он попробовать себя в ситкоме, вопрос в том, хороши ли сериалы его производства. В таком случае на какие рейтинги «Побега» рассчитывает сам создатель? Вероятно, в связи с тем, что он впервые имел дело с малыми экранами, сериаломаны в этот раз не услышали от него никаких самоуверенных, громких заявлений. Классический вопрос. В эксклюзивном интервью журналу «Сериалы» на вопрос журналистки Нади о рейтинговых перспективах Ван Ян лишь сказал: «Надеюсь, первый эпизод посмотрит более 10 миллионов человек и затем эта цифра не будет падать». Как скромно. «Волшебный юноша» слишком скромен. Сериаломаны пребывали в легком изумлении. Это какая-то уловка или на этот раз он не совсем верит в успех? 10 миллионов человек не такой уж низкий или посредственный показатель, но эту цифру можно считать лишь неплохим рейтингом, которому соответствует место примерно с 30 краткой по 40-ю позицию. Сериалу с подобным рейтингом не стать ключевой программой такого общественного телеканала, как НБЦ, и уж тем более не ворваться в еженедельный топ-10 рейтинговых программ. Для этого нужно как минимум 14 миллионов зрителей. Если у «Побега» будет всего лишь 10 миллионов зрителей, это будет хорошее шоу, но не по меркам «Волшебного юноши». Фанаты недоумевали. Он в этот раз скромничает или просто-напросто не разбирается в ситуации. Однако они не знали, что Ван Ян в этот раз действительно поскромничал. Просто ему казалось, что напыщенные речи ни к чему. Все-таки никто не знал, какой будет зрительская реакция. Его скромность исходила из информации об оригинальном сериале. 29 августа 2005 года премьеру «Побега» на канале Fox посмотрели около 10,5 миллиона человек. Это был самый высокий рейтинг за понедельник с сентября 1999 года. Первая трансляция собрала 10,5 миллиона человек. Средний же рейтинг первого сезона составил всего лишь 9,2 миллиона. То есть число зрителей по мере накала сюжета не росло, а наоборот, шло на спад. Как раз из-за того, что впоследствии начали проявляться недочеты в логике повествования, естественно, зрителей становилось все меньше. К тому же то был 2005 год, сейчас на рынок еще не вышел сериал «Остаться в живых» и сериальная обстановка на телевидении была иная. Чтобы добиться высоких рейтингов, необходимо четко позиционировать себя на рынке и ориентироваться на то, чтобы превратить большую группу зрителей в преданных фанатов. Ситкомы, процедуалы, сериалы про врачей и адвокатов имеют одно достоинство. Они подходят для всех возрастов, подходят для семейного просмотра. А молодежные сериалы или такие крутые сериалы, как «Остаться в живых» и «Побег», должны привлекать к себе молодежь. Домохозяйкам нравится смотреть секс в большом городе, «Побег» же нуждается в поддержке молодежи. Поэтому Евангелин Лили была так важна и так важно было имя волшебного юноши. А согласно имевшейся у Ван Яна информации, Фокс не придавал особого значения тому оригинальному «Побегу». Заставил снять дополнительные серии во время трансляции сериала и вел небрежную рекламную кампанию. Сейчас самым большим отличием было то, что «Побег» Ван Яна был куда качественнее и по всем фронтам превосходил оригинал в несколько раз. Вдобавок сразу был установлен курс на стратегию вирусного маркетинга, и НБЦ серьезно относился к этому сериалу. Не будет преувеличением, если сказать, что на рекламу уже были потрачены все силы. Поэтому на самом деле Ван Ян про себя надеялся, что премьера его «Побега» соберет более 15 миллионов зрителей и затем средний рейтинг сезона сохранится на этой отметке либо вырастет. В противном случае будет поражение, которое ничем не оправдать. В китаеязычном интернете пользователи тоже очень ждали первой трансляции этого американского сериала. Можно сказать, ждал целый народ. В этом, разумеется, была заслуга волшебного юноши. НБЦ не проводил никакой промокампании за границей, но Сина, Нитяси и другие развлекательные сайты уже автоматически рекламировали волшебного юношу и «Побег». В любом случае сериаломаны нуждались в подобных новостях. На самом деле китайские пользователи далеко не впервые соприкасались с американскими сериалами. Еще с 80-х годов прошлого века на телевидении материкового Китая начали транслироваться американские сериалы. Вскоре после того, как президент США Ричард Никсон впервые посетил Китай, китайские телезрители увидели человека из Атлантиды, затем на телевидении появились гориллы Гаррисона, охотник, мой любимый марсианин, красавица и чудовище, притворщик, рыцарь дорог, проблемы роста. Большинство молодых людей, родившихся в материковом Китае в 80-х, выросли на американских сериалах. Китай с 80-х по конец 90-х показал около 100 американских сериалов. Из них примерно 20-30 штук транслировались масштабно и в сердцах зрителей всегда являлись классикой. Однако по мере нормализации отношений между Китаем и Японией в конце 80-х японские сериалы начали постепенно вытеснять американские с экранов телевизоров, а впоследствии японские сериалы были смещены южнокорейскими. В результате сейчас юные зрители либо перестали смотреть американские сериалы, либо скачивали их с интернета. Друзья, CSI. Место преступления – 24 часа, но эти работы не попадали в поле зрения широких масс, поэтому их, как и субтитры с переводом, выкладывали в интернете медленно и редко. Но, Похоже, ситуация скоро изменится. Еще не вышедший в эфир побег уже мало-помалу набирал известность. В интернете тоже все больше людей вспоминали о старых американских сериалах и готовились лицезреть новую работу. В то же время наготове были крупные и малые фансаб-группы, занимавшиеся переводом субтитров. Фансаб-группа Young была создана фанатами «Волшебного юноши» уже давным-давно и специально переводила его интервью, телешоу с его участием и новости, касавшиеся его. Конечно, также переводились его фильмы и самые свежие и популярные голливудские картины. Теперь намечался выход побега, и фанаты, естественно, возложили на себя ответственность за китайские субтитры. Кроме того, намечавшееся событие побудило поклонников американских сериалов создать еще немало фансаб-групп. Сериаломаны радовались быстро плодившимся студиям. Кто первым загрузит, того я и буду смотреть. Жду не дождусь этого сериала. Вы могли бы сотрудничать все вместе и выпускать лучшие субтитры. В китайском сегменте интернета назревала тенденция смотреть побег и американские сериалы, которая в любой момент могла проявиться с огромной мощью. Глава 249. Повсюду возгласы восхищения. Северную Америку окутали сумерки. После веселых, беззаботных выходных наступила новая неделя, и в понедельник вечером, как и в прошлые осенние сезоны, бесчисленное количество людей, проторчавших весь день на учебе или на работе, вернулись в свои уютные дома. Будь то одиночки или семьи, телевизор являлся для всех одним из лучших средств развлечения и отдыха. Всевозможные яркие сериалы и шоу, а также напряженные спортивные матчи могли помочь каждому провести приятный вечер. Прайм-таймом в Америке считалось время с 20:00 до 23:00. Пятница и суббота являлись худшими днями для показа сериалов и шоу. Наименьшее число зрителей приходилось на субботу. Программа, которая зачастую в среднем набирала 9 миллионов зрителей на одном из шести крупнейших телеканалов, имела шанс на какое-то время стать рейтинговым чемпионом, но за год могла лишь разместиться ниже 60-го места в общем топе. В качестве примера можно взять осень 2002 и 2003 годов. С 9 до 10 часов вечера 6 крупнейших каналов в субботу собирали перед экранами телевизоров в общей сложности всего лишь 35 миллионов зрителей, в пятницу – примерно 37 миллионов, во вторник – 45 миллионов, в воскресенье – 50 миллионов, в среду – 55 миллионов. Наилучшим днем для трансляции был четверг, число зрителей могло достигать 60 миллионов и выше, то есть около 20% американцев смотрели телевизор, и это еще не считая платные, спортивные и местные каналы. В четверг происходил наплыв популярных сериалов, включая самые рейтинговые работы за сезон с 2002 по 2003 года. Сериал CSI. Место преступления на CBS 21:00. 22:00, в среднем собирал 26-12 миллиона человек, а «Друзья» 20:00, 20:30, являвшиеся столпом НБЦ и уже уходившие в закат, занимали третье место, имея 21-14 миллиона зрителей. Далее шел понедельник, в этот день в прайм-тайм набиралось примерно 58 миллионов зрителей. В прошлом телесезоне лидером понедельника стал ситком CBS «Все любят Реймонда» 21:00, 21:30, занявший восьмое место в ежегодном рейтинге и в среднем имевший 18-39 миллиона зрителей. А что касается текущего телесезона, то сегодня, в понедельник, 15 сентября, в 9 часов вечера канал АБЦ запускал прямую трансляцию футбола Monday Night Football, являвшуюся их традиционным козырем вот уже больше 30 лет. Трансляция стабильно собирала более 16 миллионов зрителей и болельщиков. Телемагнат CBS в начале сезона имел в своем распоряжении восьмой сезон «Все любят Реймонда» и первый сезон нового сериала «2,5 человека». Никто не смел недооценивать эти два ситкома. По самым скромным оценкам, они должны собрать как минимум 15 миллионов зрителей. Fox, UPN и WB в этот период едва сводили концы с концами, в среднем каждый телеканал получит по 4-5 миллиона зрителей. Другой телемагнат, NBC, тоже сегодня вечером открывал сезон, презентуя новый сериал «Побег». В прошлом году эфир с 8 часов вечера на НБЦ занимал реалити-шоу «Фактор страха», где для участников подготавливали три испытания, среди которых самым зрелищным было второе испытание, где участникам требовалось съесть червяков, пауков и другую мерзкую живность, а тот, кто проходил все три испытания, получал главный приз – $50 000. Прошлый сезон шоу имел средний рейтинг 13,06 миллиона зрителей и разместился на 25-м месте. Текущий сезон будет и дальше транслироваться в то же время. Побег отнял эфирное время с 9 часов вечера у сериала про пожарных «Третья смена», прошлый сезон которого занял 36-е место с 11,55 миллиона зрителей. В этом году НБЦ возлагал надежды на волшебного юношу и его побег, поэтому решил столкнуть сериал с шедшим в 10 часов вечера на CBS/SI, «Место преступления Майами». Это был довольно рискованный шаг, ведь сериал CSI тоже был очень популярен. Прошлый его сезон занял 12-е место с 16,45 миллиона зрителей. На сегодня был запланирован показ двух серий «Побега». Пятый сезон «Третьей смены» выйдет лишь на следующей неделе, 22 числа. НБЦ даже не допускал мысли, что 11,55 миллиона зрителей достаточно для «Побега». Скажи такое руководящим лицам из продюсерского и дистрибьюторского отделов, они бы рассмеялись. Какие-то ничтожные 11 миллионов. Кто сказал, это же как надо недооценивать волшебного юношу, а отреагировали бы руководящие лица так потому, что уже посмотрели весь сезон. Повсюду звучали возгласы восхищения. Директор продюсерского отдела Пол Джонс без конца повторял в возбуждении: «Креативно, креативно, креативно, качество на небывалой высоте, максимальный пиар, популярность волшебного юноши». Эти факторы вкупе вызвали у НБЦ горячее желание нанести тяжелый удар по CBS. Пускай «Побег» как следует наваляет прошлогоднему лидеру «Понедельника все любят Реймонда», новичку 2,5 человека и сегодняшнему конкуренту CSI. И вот пока руководство НБЦ вовсю предавалось сладким мечтам, оно вдруг услышало, как Ван Ян то ли скромно, то ли трусливо заявил, что достаточно и 10 миллионов зрителей. Пол Джонс и остальные испугались не на шутку. Что это значит? 10 миллионов? Даже не 11,55 миллиона. И хотя позже в экстренном частном разговоре по телефону волшебный юноша сказал: «Не волнуйтесь, набрать 12 миллионов не составит никакого труда, разве 12 миллионов такая невероятная цифра?» У «Третьей смены» 11,55 миллиона. Пол Джонс и остальные встревожились и вместе с тем недоумевали, не в силах понять, этот молодой человек стал скромным ввиду приближающегося брака или обнаружил какие-то проблемы у «Побега». Но как бы они ни ломали голову над этим вопросом, они по-прежнему считали, что это практически идеальный сериал. Однако волшебный юноша никогда не скромничал, в свое время даже осмелился сказать, что классный мюзикл возродит музыкальные фильмы, что обладатель «Золотой малины» Уилл Смит выиграет «Оскар», что Джуна многим полюбится, что и он сам получит «Оскар», что похмелье рассмешит всех до смерти. А не так давно он заявил: «Ладно, я установлю новые рекорды в этом жанре». Он никогда не скромничал. Почему же в этот раз иначе? Неужели его огромная популярность затуманила Полу Джонсу и остальным разум? Они ведь не опозорятся. При мысли о насмешках и издевках со стороны CBS, множество критиков и вечерних ток-шоу Пола Джонса и остальных бросило в холодный пот. Более того, они допустили роковую ошибку, заранее заказав весь сезон «Побега». К тому же в плане рекламы и производства они доверили волшебному юношу почти полную свободу действий. Что если «Побег» провалится и наберется всего лишь 10 миллионов зрителей? В этом случае волшебный юноша может спокойно переключиться обратно на кино и оправдаться: «Думаю, я пока не гожусь для малых экранов». Зато им, сотрудникам НБЦ, придется взять на себя ответственность за допущенные ошибки. Сейчас, по-видимому, и 12 миллионов зрителей будет достаточно, вполне достаточно. Незачем думать о волшебных рейтингах по 15-16 миллионов, не нужно рассчитывать на какие-то сюрпризы, главное, чтобы не случилось никаких неприятных вещей, и это уже будет для них огромным счастьем. 10 миллионов, 11,55 миллиона, 12 миллионов, 15 миллионов. Эти цифры постоянно всплывали перед глазами сотрудников НБЦ, заставляя их испытывать тревогу. Времени до трансляции «Побега», которая должна была состояться в 21:00, оставалось все меньше. Пол Джонс, взволнованный и обеспокоенный, бродил по гостиной у себя дома, то и дело тяжело вздыхая и бросая взгляд на телевизор, где был включен канал НБЦ. Сидевшая на диване Саманта Джонс смотрела, как участники «Фактора страха» мучительно пытаются проглотить дождевых червей. Она с отвращением нахмурилась, как вдруг спросила: «Папа, чего ты ходишь туда-сюда?» Пол взглянул на учившуюся в старшей школе дочь и со вздохом сказал: «Сегодня на телевидении стартует новый сезон, Вот папа немного и волнуется, расслабься. Тут же заулыбалась Саманта, знавшая, что он беспокоится о рейтингах побега, о которых в последние дни безумолку говорил. Она произнесла: «Пап, ты не заметил, я сегодня так рано вернулась домой, как раз чтобы посмотреть побег Яна». Несмотря на то, что она являлась дочерью директора продюсерского отдела НБЦ, Пол, подписавший соглашение о неразглашении, не раскрыл ей никаких подробностей сюжета, чтобы не произошло утечки информации, и уж тем более не дал ей возможность заранее посмотреть сериал. «У меня многие одноклассники ждут этот сериал. Знаешь, как молодежь обсуждает его». Саманта пожала плечами. Пол все равно нервничал. В этот раз поведение волшебного юноши было слишком ненормальным. Он покачал головой, сказав: «Известность Яна может привлечь огромную молодежную аудиторию, только вот боюсь, что она не сможет надолго удержать вас перед телевизорами. Кино и телевидение сильно отличаются». Саманта встала и, направившись на кухню взять чего-нибудь перекусить, сказала: «Посмотрим одну серию, тогда и получим ответ». «Ла-ла-ла», — напевала Клэр, включив телевизор, после чего отшвырнула пульт на диван, подошла к холодильнику, взяла яблоко, вернулась обратно, села на диван и, грызя яблоко, принялась с интересом смотреть канал НБЦ. Она собиралась не только посмотреть побег, но еще и извлечь из этого выгоду, написав на сериал рецензию. Сейчас число просмотров в ее блоге все росло, а потому росла и прибыль от рекламы. Скоро можно будет на полученные деньги купить новый телевизор. В Торонто, Канада, где тоже имелась возможность посмотреть канал НБЦ, Рэйчел радостно включила телевизор, предчувствуя наступление нового интересного телесезона для сериаломанов. Немыльная опера? Ну и отлично. Однако ее тоже слегка изумило заявление Ван Яна о 10 миллионах. Он довольно отважный человек, и если в чем-то уверен, то всех поставит перед этим фактом и не станет притворяться. Неужели брак действительно способен изменить человека? Подумав о том, что он в январе женится, Рэйчел с усмешкой покачала головой. Как же быстро. Отбросив в сторону эти мысли, она уставилась в телевизор, где участник лежа залез в ванну, наполненную густым свиным жиром. Вид у него был страдальческий, он будто собирался расплакаться. Рэйчел невольно наморщилась, по телу пробежала холодная дрожь. Мерзость, о господи, ну и мерзость. В просторной изысканной гостиной Джессика на диване обхватила руку Ван Яна и с отвращением стиснула зубы, словно находилась на месте участника. Сложно представить, что было бы, если бы ее бросили в такую емкость со свиным жиром. «Выйди эта программа в 98М, мне бы в то время не пришлось голодать», — ухмыльнулся Ван Ян, поглаживая подбородок. Хоть это и впрямь выглядело мерзко, ему не казалось, что все эти испытания так сложно пройти. Взглянув на недоумевающее личико Джессики, он сказал: «Задания слишком легкие. Несомненно одно, я бы не умер. На НБЦ не посмели бы так развлекаться, так чего тогда бояться? Я бы отважно забрал 50 тысяч долларов». Джессика закатила глаза и серьезно произнесла: «Да, ты храбрый воин, но я запрещаю тебе там участвовать». Ван Ян приобнял ее и кивнул, с улыбкой ответив: «Слушаюсь, моя королева. А вообще я просто хвастался. Я бы, например, не решился пройтись голышом». Джессика посмотрела на настенные часы. «Вот-вот наступит 9 часов, когда покажут побег, и тогда состоится первая битва на малых экранах». Она окинула Ван Яна нежным взглядом и улыбнулась, подняв уголок рта. «Ян, я тут вспомнила, как в день премьеры «Паранормального явления» мы приехали в кинотеатр». Ван Ян тоже что-то вспомнил и произнес: «Когда покупали билеты, кассир попросил нас сильно не шуметь». Джессика выпучила глаза: «Ты до сих пор помнишь?» «Конечно, я отчетливо помню каждую деталь того вечера», — улыбнулся Ван Ян. Он смотрел подходивший к концу фактор страха и не испытывал никакого волнения насчет дебюта на телеэкранах, зато его переполняло нетерпение. «Как высоко сможет взлететь Майкл Скофилд?» Ван Ян продолжал с улыбкой говорить: «Я тогда чувствовал себя беспомощным, хотя слова кассира мне даже слегка польстили. И я задумался, а о чем сейчас думает Джессика?» Джессика, вспоминая ту обстановку, обнажила зубы в улыбке. «Я чувствовала себя неловко и задумалась. А о чем сейчас думает Ян?» Ван Ян подтянулся к ее уху и с коварной улыбкой что-то прошептал, после чего поцеловал ее в ухо. Услышав его слова, Джессика тут же ахнула и ударила его кулаком в грудь, выругавшись: «Извращенец». Двое людей хотели было слиться в продолжительном горячем поцелуе, даже невзирая на тошнотворные кадры, показывавшиеся по телевизору, однако у них дома был еще один родной гость, Джошуа, который пришел дать своевременный отзыв. Несмотря на мексиканские корни, он в той или иной степени представлял мужскую молодежь Америки. В то же время Ван Ян собирался передать ему кое-какие знания и опыт по продюсированию. Джошуа продолжит работать вместе с ним и на этот раз станет одним из помощников продюсера Светлячка. Иду. Джошуа, держа поднос с тремя стаканами, вышел из кухни в гостиную. За ним неторопливо следовал Дэнни. Он раздал Ван Яну и Джессике напитки. Те, весело болтая, взяли стаканы и сразу принялись пить, даже не сказав спасибо. Джошуа покачал головой, промолвив: «Эх, да я тут в качестве прислуги, оказывается». Когда почти наступило 9 часов вечера, по тысячам телевизоров крутилась реклама. Оставалось 10 секунд до начала новой программы. «Monday Night Football на АПС», «Все любят Реймонда на CBS», «Побег на NBC», «Эй, скоро покажут побег», «Не забудь посмотреть», в 20:59 по североамериканскому восточному времени белый старшеклассник в Нью-Йорке разговаривал по телефону. Щелкая по пульту, он спросил: «Это же который от волшебного юноши?» На NBC, в Чикаго, белая молодая девушка уселась на диван, восторженно шепча, уже заждалась: «Интересно, так ли все будет круто, как показано в рекламе?» В Сан-Франциско темноволосая девушка китайского происхождения, пребывая в возбуждении, включила телевизор. «Волшебный юноша, волшебный юноша». В Лос-Анджелесе белая светловолосая девушка, вцепившись мертвой хваткой в пульт, пронзительным голосом кричала: «А-а-а, мама, не забирай, давай хотя бы полсерии побега посмотрим, а дальше решим, как быть, обойдись без Реймонда хоть на один день». Все равно в ситкомах одна-две пропущенные серии ничего не решают. Находившийся рядом еще более юного возраста белый мальчик заорал: «Я за то, чтобы посмотреть побег, будет круто». Раздался низкий, грубый голос: «А ну живо отдали мне пульт, вы же ЖЖ». Из динамиков неожиданно раздался жужжащий звук нанесения татуировок. Пол Джонс тотчас сделал глубокий вдох и взглянул на экран жидкокристаллического телевизора. Татуировщик набивал Майклу Скофилду последнюю часть татуировки. Он подошел к дивану и присел, с лба струился пот. Компания Nielsen, отслеживавшая рейтинги программ, уже приступила к работе, но результаты будут опубликованы только завтра. 10 миллионов, 11,55 миллиона, 12 миллионов, 15 миллионов. «Папа, расслабься», — сказала Саманта, поедая чипсы и увлеченно наблюдая, как Майкл Скофилд совершает разбойное нападение на банк. «Этот Уинтуарт Миллер и впрямь крутой, и ты все еще не веришь в волшебного юношу, тебя точно ждет приятный сюрприз». Договорив, она быстро погрузилась в просмотр и больше не отвлекалась на отца. Пол уже давно прочитал сценарий и посмотрел все 24 серии, однако даже сейчас, смотря дома этот сериал, он невольно восхищался его оригинальностью, способностью удерживать напряжение и полным отсутствием воды. Это был сложный, но слаженный механизм. В одной серии имелось по несколько волнительных, эмоциональных переходных моментов. Сериал 24 часа, который считался напряженным, и в подметке не годился побегу. Кроме как креативно, Пол не знал, каким еще словом описать этот сериал. Уникальный продукт, волшебный юноша сказал, что захватит дух. Задумавшись над этим, Пол неожиданно успокоился, все тревоги рассеялись. Завоевать 12 миллионов зрителей не составит труда. Гребаная реклама, ну же, быстрее, выругалась многомиллионная молодежь, увидев в своих телевизорах рекламу Кока-Колы. Что за дела, неужели нельзя обойтись без рекламы? Мама, не забирай, я хочу дальше смотреть, хочу дальше смотреть, жаловалась светловолосая девушка, крепко сжимая пульт. Белый мальчик тоже нервно кричал: «Да какие, блин, 2,5 человека, все ситкомы одинаковые. Я хочу знать план Майкла». Раздался ласковый, но властный голос: «Хватит шуметь, сперва досмотрим эту серию». Девушка и мальчик моментально издали радостные возгласы. Раздался низкий, грубый голос: «Мой футбольный матч». По прошествии половины серии с завязкой истории, похоже, было покончено. Врач Сара, которую играла Эванджелин Лилли, притянула к себе взгляды несметного количества мужчин. Какой горячий и сексуальный врач! Но что поистине завораживало, так это напряжение, в котором держал сюжет. А во второй половине серии атмосфера постепенно накалялась, звучала волнительная музыка, Интерес зрителей все сильнее возрастал. В гостиной опять резко раздалось. А-а-а, Клэр обидчиво выругалась. Боже, чертова реклама, вот бы перемотать ее. Немного погодя утомительная реклама закончилась. Начался показ последнего куска первой серии. Когда зрителям дали понять, что вычурная татуировка на теле Майкла Скофилда, это, оказывается, план тюрьмы, Клэр ахнула, выпучив глаза. Саманта Джонс тоже возбужденно ахнула, и члены семьи, боровшиеся за пульт, ахнули. А вот это уже интересно. Бесчисленное число молодежи и взрослых ахали и охали. Клево. Я тоже хочу себе такое тату. Вау. Протянула Рэйчел и в следующий миг рассмеялась. Взявшись за лицо, она с радостным видом сказала себе, и впрямь не мыльная опера, вот это поворот. Сюжет плотный и наполнен разными деталями. Похоже, создатели и не думают развивать какую-нибудь второстепенную сюжетную линию. Повествование истории ведется плавно, естественно и притом в напряженной атмосфере. Если бы не эти чертовы рекламные перерывы, у нее, Рэйчел, действительно бы захватило дух. Она с детства просмотрела так много сериалов, среди которых были как волнительные, шокирующие драмы, так и легкие, смешные ситкомы, но такого захватывающего, совсем не затянутого, яркого и постоянно держащего в напряжении сериала она никогда не видела. Как у этого сериала может быть всего лишь 10 миллионов зрителей? Должно быть как минимум 15 миллионов. Может, она и не разбиралась в производстве сериалов, зато умела по достоинству оценить их. Если и дальше удастся сохранить поразительный уровень первой серии, то это определенно один из тех сериалов, где, посмотрев полсерии, зритель не сможет забросить просмотр. Хорошо, что сегодня покажут две серии подряд. Пока шла реклама, Рэйчел, как и многие сидевшие перед телевизорами зрители, встала и пошла в туалет. Пройдя несколько шагов, она вдруг остановилась. Как дожить до следующей недели? Как сегодня заснуть? Что в третьей серии? Она нахмурилась. Неужели придется выведать сюжет у Яна? Нет, нет, нет. Она продолжила идти. Нельзя, так я нарушу кодекс сериаломана. В офисе программного отдела в нью-йоркской штаб-квартире ЦБС директор Калибдир и другие сотрудники обменялись растерянными взглядами. Они опять посмотрели на большой экран телевизора перед собой, где был включен канал НБЦ. Все будто потеряли дар речи. «Возможно, на этот раз у нас проблемы», – мрачно произнес Калибдир. «Так и знал, я так и знал. Нам стоило бросить все силы, чтобы переманить к себе Ван Яна. Захотел бы в понедельник эфир, дали бы в понедельник, захотел бы в четверг, дали бы в четверг. Как он может быть плохим телепродюсером? А сейчас НБЦ заполучил волшебного юношу». Патрик Грин, директор продюсерского отдела АПЦ, который некогда имел намерение побороться с НБЦ за побег, но позже отступил, теперь в гневе и недовольстве рычал дома. «Гребаный волшебный юноша, гребаный НБЦ, 10 миллионов зрителей, да пошли вы», глава 250, и впрямь поскромничал. Вау, слушая таинственную, интригующую музыку и видя, что пошли титры, Джошуа наконец вернулся к реальности из мира телевидения и возбужденно посмотрел на Ван Яна справа. «Улет, чувак, это точно, по-любому взорвет рейтинги, шикарно. Уже хочется посмотреть следующую серию, узнать, что будет дальше». Он громко похлопал в ладоши, после чего стукнул Ван Яна в плечо и эмоционально произнес: «Ха-ха, телевидение завалено докторами, полицейскими, забавными комедиями. Наконец-то что-то оригинальное и интересное, обожаю тюрьму». Сидевшая на правом краю дивана Джессика тоже довольная хлопала в ладоши. «У этого сериала не возникнет никаких проблем». Услышав слова брата, она сразу вытаращила глаза и крикнула: «Эй, ты что говоришь? Это ужасное место». «Да, да, да», — закивал головой Джошуа и рассмеялся. «Но я обожаю побег». Он присвистнул и беззаботно потянулся, извивая тело. «Эх, начинаю скучать по своей татуировке. У Скофилда классная тату. Мне кажется, уже только одно это тату заслуживает 10 миллионов зрителей, одного лишь тату мало», — улыбнулся Ван Ян, глядя в экран телевизора. Атмосфера при просмотре сериала «Дома вместе с семьей» в самом деле была иная. Ты еще глубже погружался в вымышленный мир, испытывал уют и особое напряжение, мог в любой момент поделиться своими мыслями. Интересно, миллионы человек недавно также себя ощущали? Подумав о рейтингах, Ван Ян сказал: «У первой трансляции рейтинг должен подскочить, эффект рекламы, сам понимаешь. А вот потом», — взглянув на затихнувшего и серьезного Джошуа, он продолжал: «После первой трансляции сериал непременно потеряет часть зрителей. Кому-то действительно не понравится, либо на то будут другие причины. Поэтому рейтинги побега зависят от того, сколько людей удастся этим вечером завлечь и получится ли потом удержать подавляющее большинство зрителей. Если в этом случае еще и потерянные зрители восполнятся новыми, то есть шанс, что рейтинги не упадут и даже установят новые рекорды. И когда получится удержать зрителей? Сейчас, конечно же, сейчас, хлопнул себя по лбу Джошуа.